Бита выжившего. Ранг. Обычный. Уровень. 2. Описание. Бита выжившего. Оружие, доставшееся только что вступившему на поле боя игроку. А это очень странное описание и где спрашивается стандарт, что-то вроде. Бита, полученная при старте или инициализации игрока. Почему именно вступившему? Очередной синоним, или за этим кроется нечто большее? Внимание! Данная информация заблокирована. Ага, значит, кроется нечто большее. Спасибо тебе, система, прям радуешь все сильнее и сильнее. Это был сарказм, если что. Закончив с обыском первого этажа, направились на второй, используя для этих целей лестницу. Не знаю, наверное, хорошо, что я не взял с собой Жука или Полину. Надеюсь, у них обучение хорошо проходит, так как весь коридор был завален пытающимися эвакуироваться выжившими, а в данный момент живыми мертвецами. Скорее всего, двери были заблокированы, или при такой толпе они не могли потянуть двери на себя. Страшная смерть. В таком случае как быть дальше? По лестнице не пройти, на лифте не подняться, хотя можно еще один вариант использовать. Кукольник. Николь, ты можешь подключиться к системам этого здания? Никки. Могу, но на это понадобится время, и у меня нет антивируса. Если тут имеется система защиты, меня могут заблокировать. Кукольник. В таком случае не стоит. Придумаем что-нибудь другое. Шнила. Господин, если позволите, а почему нам не подняться вверх по шахте? Я не говорю про магические коробки для передвижения, а по туннелю, по которому они двигаются. Замираю и с шоком смотрю на свою так называемую рабыню, после чего киваю и показываю большой палец. Кукольник. Хорошая идея, а то я планировал уже лезть снаружи здания или вызывать катер, который могут сбить местные плевуны. Идея Драу пришлась по вкусу, вроде звучит весьма неплохо, но был один маленький минус. Лифты стояли посередине здания в момент катастрофы и были заблокированы, даже эхолокация не может показать, насколько там все хреново. Слишком много зомби на всех остальных этажах, по моим скромным подсчетам, точно наберется несколько сотен, это из тех, кто остался на этажах, а не гуляют по лестничной площадке. Указываю на двери лифта и отправляю мысленный приказ. Два мимика с радостью бросились его исполнять. Несмотря на предосторожности, дорогие створки лифта не выдержали грубой силы и стали раздвигаться в разные стороны, еще немного, и показалась полноценная кишка или лифтовая шахта. Кукольник. Вот я думаю, какова вероятность того, что мы сейчас полезем наверх, а лифт поедет вниз. Никто мне не ответил, разве что Шнила очень довольно улыбалась. Эта Драу с каждым разом пугает меня все больше и больше. Оставив ботов контролировать проход, не возьму же я их с собой, полез первым по специальной лестнице для обслуживающего персонала. В голове мелькала тонна вопросов на тему моей новой спутницы или нового члена команды. Откуда она узнала про лифтовую шахту? Это просто нереально. Она только что попала в этот мир, а анализирует информацию чуть ли не с компьютерной скоростью. Первый этаж, второй, третий, пятый, десятый. Двигались максимально тихо и спокойно, попутно уточняя информацию у своего боевого отряда. Кукольник. Никки. Шнила, вы как, не устали ползти? Никки. Я в норме, никакой усталости не наблюдаю. Шнила. Все хорошо, господин, я справляюсь, хотя, признаться, начинаю понемногу уставать. Кукольник. Не переживайте, еще немного, и сделаем перерыв, еще пару этажей продержитесь, и там будет пустой этаж. Похоже, выжившие успели слинять вовремя, или там было некое автономное помещение. Двери лифта с неимоверным трудом, но понемногу поддались. Только потом заметил, что тут использовался специальный замок, который явно открывался после того, как местные работники, у которых был доступ в эту часть здания, прикладывали свою карту доступа или, может, сканировали сетчатку глаза. Мало ли, как тут все устроено. Разобрался с замками просто при помощи аннигиляции, металл превратился в жижу, но не спешил становиться частью меня любимого, так что пришлось его смахнуть и раскрыть двери своими силами. Залезаю первым, останавливая всех остальных вытянутой рукой. Что-то мне это не нравилось. Кристально чистое помещение без единого намека на кровь или работы. Казалось, тут нет места даже для пылинки, куда уж там крови и грязи. Достав из пространственного кармана бутылку с водой, аккуратно покатил ее по полу. Алая вспышка, и пластик оказался разрезан на ровные квадраты. Дурдом это, что тут хранилось такое? Так зомби тут точно нет, залезайте сюда, но от шахты не ногой. На всякий случай заклинил двери, мало ли, сработает автоматика, несмотря на повреждения замков. Рисковать не хотелось. Крафтер, кукольник, нужна твоя помощь. Кукольник, в данный момент сильно занят. Если дело не связано со вторжением и гибелью моего мира, напиши позже. Ответа не последовало. Похоже, дело было не столь важным. Ну да ладно, теперь нужно подумать, как обойти препят. Вперед пошла Шнила. Стой, куда? Вот только Дра у меня не послушала, резко крутанувшись на месте, сделала шаг влево, прыжок вперед, кувырок в левую сторону, вновь прыжок, теперь в правую сторону. Резко подпрыгнула, раздвинув ноги поперек, едва не достав до потолка, после чего спрыгнула и спокойно, будто ничего не произошло, направилась вперед, виляя своей попкой. «Простите, господин, что не предупредила вас и нарушила приказ», — виноватым голосом произнесла девушка, поклонившись, — «но по-другому мы бы потеряли слишком много времени. Так, если правильно понимаю, магическая панель для отключения ловушки должна находиться вот тут». Скрыв боковую панель, которая, между прочим, ничем не отличалась от кристально-белой стены, Дроу вырвала сначала один провод, потом второй, третий, десятый, после чего начала их соединять между собой с таким выражением на лице, будто понимала, что делает на самом деле. Свет, идущий от стен, погас одновременно с плитками на полу. «Все готово, господин, вы можете идти, и госпожа Николь тоже. Ловушки обезврежены». Вот только верить словам не стал, по крайней мере сейчас. Первым делом молча проверил на второй бутылке с водой, и та благополучно добралась до края комнаты, остановившись под ступней улыбающейся особы. «Видите, я не стану врать тому, кто спас меня, господин, можете смело идти». Бросил взгляд на искрящуюся панель, после чего посмотрел на пожавшую плечами Никки. «Делаю первый шаг, второй, третий, никаких ловушек. Похоже, сейчас Шнила обманывать или тем более предавать нас точно не собирается». Добравшись до Дроу, киваю с благодарностью во взгляде. «Спасибо, не знаю, как ты это сделала, но надеюсь, потом все расскажешь». «Обязательно, если сами захотите», — ответила та с улыбкой, протягивая бутылку с водой. Помещение оказалось не самым маленьким, мы почти добрались до середины здания, и такой вот перевалочный пункт нам подходит идеально. Вот только, отдыхать я не собирался, а как раз наоборот, я с жадностью смотрел на потолок и стены, будто не на сверкающие чистотой панели, а на гору золотых монет. «Ох, не нравится мне этот взгляд», — с улыбкой заметила Никки, попивая воду и перекусывая нормальной едой. «А, это почему, госпожа Никки?» «Я такой взгляд видела не один раз, и каждый раз он заканчивался однозначно. Сам скажешь, Илья, или мне закончить?» Пожимаю плечами, воплощая в руке самый настоящий лом. Оборудование, которое тут хранилось, в данный момент интересовало меня в последнюю очередь. «Ладно, я закончу. Он забирал себе все самое полезное, и, неважно, сможет ли он такое унести, для примера, в последний раз из крупного он притащил огромный, хоть и подбитый галеон». Шнила слушала с дикой жадностью, примерно с такой же жадностью я принялся проводить ремонтные работы, или, лучше сказать, разрушительные. Звука лома я особо не опасался, работал максимально тихо и не долбил панели, а лишь аккуратно поддевал, не используя свои собственные навыки, так как боялся повредить электронную начинку. Пришлось поработать как следует, причем весьма неплохо поработать. На разбор всего потолка потребовалось 2 часа, еще час потратил на раскрытие пола, после чего уже без особых проблем забрал те самые тончайшие лазерные приблуды, которые лучше всего будет установить на входе в крейсер в качестве дополнительной меры безопасности. Думаю, противники неприятно удивятся, а еще стоит подключить дополнительный источник питания, чисто на всякий случай, вдруг кто-то прознает и отключит основной. Закончив с разграблением данного участка, закинул лом на плечо. «Вижу, вы уже хорошо отдохнули. Готовы продолжать? По-быстрому обследуем данный этаж и идем дальше, мы и так тут задержались». «Да, Никки, в этом виноват я, и не смотри на меня так, но эти штуки необходимы всем. Лучше пусть работают, а не пылятся тут». «Хех, вот про это я тебе и говорила. Илья постоянно такой думает о будущем и при этом мало заботится о себе. Интересно, а что бы сказала Кассия по такому поводу?» Не став отвечать на провокационный вопрос, направился дальше, нужно было обследовать помещение целиком и полностью. Самому интересно, что тут так охранялось и что разрабатывалось. Может, система защиты не единственная, что я смогу забрать с собой из этого здания. Как-никак это одно из зданий компании «Имплант», а это имя говорит само за себя. Может, найдутся передовые технологии или прототипы самой последней модели. Многим нужна помощь, очень многим, и я не против поделиться с миром данной технологией, причем не завышая ценник. Кстати, о ценнике я так и не посмотрел, какую скидку получил в итоге. Скидочный купон на покупку или улучшение кланового оборудования. Размер скидки 95%. Внимание! Купон одноразовый. Совершайте великие деяния или уничтожайте зомби-архов, императоров мертвых. Только в таких наградах вы сможете обнаружить дополнительные купоны. Текст резко изменился, став кроваво-красным. Внимание! Скоро тебя призовут, Илья Кузнецов. Готовься. Ты доказал, что достоин представлять свой мир. Это выгодно для нас обоих. Глава 18. Помещение не зря оказалось закрытым. Стерильная чистота, причем настолько, что казалось, что тут находилась круглосуточная изоляция, а живой персонал никогда не допускался в подобное место. А вот последнее было просто невозможным по множеству факторов. С интересом наблюдал за Дроу. Девушка с не менее любопытным взглядом и оханьем изучала все, что попадается ей под руки. Рассматривала и едва ли на вкус не пробовала. Хорошо, что склянки были пустые. Нитки. Пишу тебе в личные сообщения. Слушай, тут такое дело, я немного переживаю за Шнилу, Дана, Дроу, но дело не совсем в этом, думаю. Ты понимаешь, в чем именно заключается мое переживание, кукольник? Как ни странно, понимаю. Слишком много странностей в последнее время происходит, и сейчас самая главная странность – это Шнила. Нитки. Я буду за ней следить, но не очень пристально, чтоб она ничего не заподозрила. Порой у меня от нее мороз по коже, хотя кажется максимально честной и открытой. Мой навык по поиску лжи ничего не обнаружил, она не желает нам зла и готова помогать тебе во всем, кукольник. И это меня пугает еще больше. 150 квадратных метров. Этаж был одним из самых крупных и защищенных. Шнила не один раз отдергивала то меня, то Нитки назад, после чего указывала на едва отличающиеся по цвету плиты. Опасность. Вам нельзя туда наступать, господин. Нажимные плиты с электрошокером М до приятного крайне мало, но, как она это делает? В голове захихикал Хайт. Его вся эта ситуация и мое непонимание этой самой ситуации сильно забавляли. Слушай, а она мне нравится. Крайне интересная девочка, и заметь, опыта она никак не получает. Может, поговоришь с системой, она тебя может и послушает. Снимет замок с развития. Скажу сразу, обычно у полукровок порог развития повышается, а не стоит на месте. У них больше шансов выжить и получать интересные навыки за свои деяния. Давай потом, сейчас не время, нам нужно поспешить. Может, ты подскажешь, где тут может храниться самое ценное? А то тут полно столов и стерильная чистота, у меня такое чувство, что вот-вот начнется тот еще пиздец. В очередной раз Шнила отдернула меня за шиворот назад, причем с такой силой, что ткань плаща последователя тьмы едва не треснула. Аккуратней, господин, вы едва не наступили на очередную магическую ловушку. Смотрю себе под ноги, никакой ловушки там не наблюдалось, причем во всех возможных зрениях, эхолокация тоже ничего не показывала, а мой инстинкт самосохранения молчал. Ладно, так и быть. Шнила, может, ты пойдешь вперед и покажешь, где находятся эти самые ловушки. Ты их точно видишь? Дроу вновь радостно пискнула и быстро поклонилась. Да, я знаю, где они находятся. Не переживайте, я проведу вас всех через эту сокровищницу знаний. И мы пошли, ступая туда, куда наступала девушка, причем подозрения насчет ее дара выросли многократно. Я не видел ловушек, и Нитки их не видела, но они тут явно были. И какие они? Я про ловушки спрашиваю. Разные. Некоторые бьют молниями, другие выпускают зеленый газ. Третьи блокируют выход магическими стенами и даже не знаю, как это описать словами. Все это хранилище знаний превратится в пепел, но само здание не пострадает. Закончила говорить Шнила веселым голосом, а я наблюдал, как стремительно бледнеет милое личико Нитки, ее голубые глаза готовы едва ли не лопнуть от переживая. Илья, похоже, речь идет об уничтожении всех данных и всей этой лаборатории, стоит нам только допустить малейшую ошибку. Тоже так подумал, но не переживай, в случае чего мы немедленно переместимся в мир Дроу, а оттуда обратно в клан. 1,5 секунды, господин, у вас и госпожи Нитки будет ровно 1,5 секунды. А ты, а что я? Моя жизнь ничего не стоит, я живу только для того, чтоб выжил мой господин, и у меня нет вообще никаких прав, так что, будешь так говорить, Шнила, дам тебе подзатыльник, причем он будет весьма заслуженный. Вы слишком добры, меня плетью и хлыстами наказывали за неповиновение или если я позволяла себе слишком многое. Шнила остановилась и обернулась на странный металлический звук. Это я в очередной раз ударил раскрытой ладонью о свою маску. Фейспалм, пройдя ловушки, которые, по словам Никки, явно расставлял мой дальний родственник, так как у нас было общее сходство с паранойей касательно безопасности, мы добрались до святая святых данного здания, серверная, в которой хранилась вся информация о последних достижениях данной компании. И единственное, что нас отделяло от столь желательного бонуса, это стекло. Огромное бронированное стекло, способное вынести взрыв танкового боеприпаса, выпущенного в упор. Боюсь спросить, Шнила, за стеклом ловушки есть, или единственное препятствие прямо перед нами? Девушка задумалась, а после отрицательно покачала головой. Нет, господин, это последнее препятствие, если я правильно поняла, то Архимаг говорил какое-то заклинание, чтоб войти внутрь, но больше ловушек не осталось, код доступа, и его мне не взломать. Никки, у тебя есть идеи? Хранительница отрицательно покачала головой, при этом была настороже и постоянно косилась в сторону выхода, вдруг что-то ворвется сюда. Молодец, правильно делает. Значит, будем действовать по моему сценарию. Шнила, Никки, отойдите подальше, только не наступите на ловушки. Девушки так и поступили, а я начал творить ту самую магию, какую, да свою родную. Приложил ладонь к стеклу и совершенно спокойно активировал аннигиляцию. Панелей доступа рядом не было, так что использовать свои часы точно не выйдет. Аннигиляция работала с большой неохотой, словно я пытался растворить системный предмет, но работала, и стекло медленно покрывалось мелкими царапинами, в которые тут же вливалась черная жижа моего навыка. 10 минут, и образовалось отверстие размером с мой кулак, еще 5, и теперь в него может пролезть моя голова. Чуть больше маны благодаря контролю навыка, и использую сразу обе руки. Разрушение пошло куда веселее. Блин, жаль, не могу такое стекло себе забрать, столько можно было устроить. Так в чем именно проблема, Илья? Ты можешь просто взять небольшой кусочек, может, Гвиневра его изучит и попробует воплотить. Да я понимаю, что это звучит просто безумно, но мир тоже стал по-настоящему безумным. Может, у них такие стекла в порядке вещей. Проделав дыру достаточную для прохождения меня любимого, чисто на всякий случай приготовился активировать навык перемещения, а еще, кинул вперед пластиковую бутылку с водой. Ничего не произошло. Шнилой тут не ошиблась в своих выводах. Аккуратно захожу внутрь, подхожу к серверу и внимательно его рассматриваю со всех сторон. Да небольшая тут хреновина, а ведь в прошлом такая штука занимала чуть ли не весь этаж. Никки, если я просто спрячу его внутрь пространственного кармана, а после воплощу его в клане, данные не повредятся? Девушка задумалась, явно вызывая собственную справку, и с довольным видом отрицательно покачала головой. Нет, все будет хорошо, самое главное, стерильность, мы очистим помещение, а в твоем навыке время полностью замораживается. Вот и отлично. И вот еще что, не вздумай подключаться напрямую, как бы Трояна ты не подхватила, мало ли, как-никак тут работали паранойки, никто не знает, какие у них тут меры безопасности для ловких воришек, все же сумевших добраться до финала. Тщательный обыск помещения дал свои сладкие плоды, причем весьма крупные. На рабочих местах обнаружились прототипы разной степени сборки, а еще боевые импланты военного образца. Как я это узнал? Ну, вряд ли кто-то станет изготавливать гражданский имплант руки по самое плечо, с небольшой ракетой. Похоже, у данной компании были еще и военные патенты. Забрал все, что можно и нельзя. Жаль, только с ловушками случился казус, питание отключить было невозможно, так как поступали с разных генераторов, и в случае отключения питания с одной линии то автоматически перекидывалось на другую, а отключать вообще все линии подачи, а после вытаскивать эти самые ловушки из пола. Для этого понадобится очень много времени. Единственное, что забрал, это очередной генератор защитного поля, который в случае угрозы закрывал все помещение разом, и являлся первой стадией обороны данной комнаты, а огнеметы с горючей смесью шли уже в последнюю очередь. В общем, добра набралось немало, когда сумею накопить миллион золотых на покупку того самого принтера, возможно, повторяю, возможно, смогу сделать, помимо снарядов, еще и мирные устройства. Только для начала нужно будет вытащить ракеты и снаряды из протезов. Закончив с обыском всего помещения, Мы вновь направились к лифтовой шахте, на всякий случай проверил при помощи эхолокации, но она, как это обычно и бывало ранее, ничего не подсветила, системных вещей тут просто нет, а полезность самых обычных настроить было невозможно или очень сложно, и для этого нужно тщательно лазать по всем настройкам. Уходим отсюда, забрали все, что можно, прости, Никки, сильно мы задержались. Надеюсь, в клане проблем нет, хранительница замерла на пару секунд, после чего с улыбкой подметила. Нет, капитан, в клане все тихо и спокойно, впрочем, как и всегда, сейчас мало кто из выживших хочет доставить нам проблемы. Да и мнимый союз с Афиной и ее жрицей тоже пустил немало интересных слухов. Даже знать не хочу, явно ничего хорошего. Шнила, что касается тебя, ты отдохнула? Не переживайте, господин, я в норме, и полностью отдохнула, и могу продолжать путь наверх. Ваш мир очень интересный, и тебя не удивляет, что он вообще существует, а мы по факту надули весь аукционный дом, сказав, что являемся жителями того же самого пространства, что и они. Нет, ладно, в таком случае можно продолжать. И подъем продолжился. Этот странный этаж с ограниченным доступом остался позади. Правда, подъем продолжился не очень быстро, так как на пути встало препятствие в виде лифта, и как правильно показывала эхолокация, в нем находились зараженные. Много зараженных, по меньшей мере 10 бывших сотрудников компании, а может и ее частичные владельцы. Я не знаю, выбираться на этаж пониже и искать другой путь, а зачем? К тому же, там есть мутировавшие зомби, которые явно будут не против полакомиться одним мимиком, мало ли, какие сюрпризы они могут преподнести, да и стоят совсем рядом с лифтом, явно услышат шум и прибегут на него, да и не только они, всем будет любопытно, кто тут такой умный, решил залезть к ним домой. Решение нашлось быстро. Нет, я не стану превращать лифтовую шахту в мимика, как предложила Никки с явным нервным смешком. Хранительница уже начинала паниковать, и это нехороший знак. Нужно заканчивать с этим делом и как можно скорее. Решение пришло с навыком аннигиляции. Прижмитесь к стене шахты, и как можно плотнее, вот так. Хорошо, теперь самое главное, молчите, чтобы не случилось, все поняли. Получив согласие, я изменил руки, превратив их в некий аналог гигантских щупалец, которыми закрепился с одной стороны кабины лифта, а другими обвел дно кабины. Активация навыка, и 50 единиц маны как не бывало. Лифтовая кабина – это вам не защитное стекло, часть которого покоится у меня в пространственной карте. Так что аннигиляция быстро сделала свое дело, и капли жижи, а после и сами зомби с ничего не понимающим шипением полетели вниз. Падение было долгим и смертельным. На звук отреагировали обитатели сразу двух этажей, те с урчанием приблизились к закрытым дверям лифта и будто принюхались. Сам не заметил, как перестал дышать от напряжения, по маске проскользила капля пота, явно выдавая мое волнение всем остальным. Удар в дверную створку, и на этом все зомби стали расходиться в разные стороны, явно приняв этот инцидент за самый обычный несчастный случай. Хорошо жить без мозгов и с одними только инстинктами. Взобрался в кое-как уцелевшую лифтовую кабину, та была вся залита давно засохшей кровью, а еще стоял сильный запах разложения и гнили, вперемешку с выделениями жизнедеятельности организма. Замкнутое пространство, толпа зараженных, разумеется, тут не будет благоухать горными цветами. Открыл крышку люка, которая оказалась заперта с обратной стороны. Похоже, кто-то сумел спастись, но решил запереть всех остальных внизу. Помогаю добраться до самого верха и хорошо устроиться на крыше лифтовой кабины Никки и Шнили. Девушки выглядели весьма благодарными, да и я использовал свои щупальца для быстрого поднятия обеих дам. Не хотелось, чтоб они видели весь тот ужас в лифтовой кабине. Слушайте, до верхнего этажа осталось не так уж и много, вы все готовы? Больше перерывов на отдых у нас не будет. Я готова, Илья, и еще раз спасибо за все, что ты делаешь. И я, господин, хоть я сама очень многого не понимаю, но буду стараться понять. Хорошо, рад слышать. Значит, так, слушайте дальнейший план. У нас осталось всего ничего, пробраться через несколько этажей, и зомби на этажах крайне мало. Похоже, чем выше, тем меньше требовалось работников. Или они занимали высокие должности. Никки, что по системам безопасности? Ой, ладно тебе, я знаю, что ты изучила это здание вдоль и поперек, и если бы не я, скорее всего, сама втайне отправилась сюда в ближайшее время. Николь выдохнула, не став отрицать очевидное. Да, тут ты прав, но по системам безопасности я практически ничего не знаю, как не знала и о тех ловушках, если только не считать охранных турелей, которые установили после инцидента с противниками Содружества, ну это был официальный повод, а вот что установили помимо них, я без понятия. Если бы можно было залезть в данные здания, то сказала бы больше. Исключено. Защитные программы от проникновения никто не отменял, и кто его знает, как именно они сами могли измениться. Вдруг тоже заразились вирусом. Господин, если позволите, там есть опасный враг, он ждет нас на последнем этаже. Я не знаю, как описать это словами, просто знаю, что она ожидает. Мы с хранительницей переглянулись в очередной раз. Она, какова вероятность, что речь идет о сестренке Николь? И самое главное, какова вероятность того, что она уже стала зараженной? Думать и размышлять над этим было некогда. Собравшись и перепроверив все и вся, выдал девушкам еще по автомату Калашникова, причем оружие числилось в системе, и в качестве патронов использовались не самые простые пули, а системные с черным наконечником, которые легко превращали бронежилет в швейцарский сыр. Предпоследний этаж оказался заблокирован, в том смысле, что путь перегородило защитное поле, причем его источник располагался с обратной стороны, как и источник питания, так что использовать аннигиляцию или свои навыки для его преодоления было невозможно. Мелькнула мысль об использовании галеона, быстро прилетели, также быстро расхерачили тут все и вся, забрали сведения и также быстро свалили. Все лучше, чем играть в шпионов со скрытным проникновением. Вот только при таком раскладе риск повредить эти самые данные и вообще многомиллиардное оборудование был слишком велик. Да, после того, как мы возьмем все данные, я планировал сюда вернуться и забрать вообще все, что не приколочено. Все пойдет в дело, абсолютно все. Выбравшись из лифтовой шахты, пристально осмотрелся по сторонам, ища новые проблемы и новые неприятности. Зараженные были и тут, куда без них, возможно, сотрудники, знавшие какую-то тайну и имевшие доступ к этому этажу, попытались тут спастись, вот только брызги крови на белоснежном потолке и стенах говорили об обратном. Не получилось. Похрустевший иными позвонками, вновь посмотрел в сторону своей. Ясновидящий, ну не знаю, как еще назвать Шнилу в текущей ситуации. Есть ловушки или очередные неприятности? Нет, господин, тут все чисто, просто плитка белая и потолки. Разве что тут есть магические устройства для защиты, но у них нет питания, поэтому они до сих пор спрятаны под потолком. И действительно, разумеется, речь шла не о каких-то мистических штуках, а о самых обычных плазменных турелях, способных изрешетить даже боевых ботов военного образца, вот только питания действительно не было. Лом в руки, отделить защитные панели с использованием аннигиляции полный порядок. Теперь я стал обладателем двух турелей последней модели, которые в свою очередь будут установлены перед входом или на транспорт. Если такое вообще будет возможно, то почему бы и нет? Зомби обнаружились за поворотом. Те самые выжившие толпились у пятиметровых дверей, явно показывающих эго их предыдущего хозяина. Зомби было десяток другой, но, судя по их костюмам, были они явно не самыми простыми работниками, может, акционерами, все возможно. Дав команду девушкам стоять позади, почувствовал укол в голову. И это означало одну простую вещь. Кто-то в данный момент расправился с моими мимиками, которых я оставил внизу в качестве охраны. Зомби, или кто-то пострашнее, неясно. Иглы ассасина и быстрое устранение, прежде чем низкоуровневые зомби поняли, что вообще произошло. Боевая медитация с использованием игл ассасина необычного ранга действительно творит самые настоящие чудеса. Нужно будет при возможности создать еще несколько необычных, как-никак вечные боеприпасы. Перед дверью оказались еще турели, только эти были полностью уничтожены, но не их боезапас, так что короба с энергоячейками отправились в пространственный карман, а еще, немного подумав, отправил и покореженные турели. Вероятность малая, но, может, Дарье и Араве удастся их восстановить. За дверью обнаружился еще десяток зараженных, которые медленно и неспешно стали поворачиваться в нашу сторону. Не успел вытянуть в очередной раз свою руку, как Шнила появилась за спиной первого зараженного, словно из воздуха. С улыбкой вонзила лезвие в висок и исчезла, в тот же миг появившись за спиной следующего. Брызнула черная кровь, за несколько секунд на полу лежало около 30 тел в прежде дорогих костюмах, а перед очередной бронированной дверью стояла улыбающаяся дроу, с кинжала которой медленно капала черная кровь. «Господин, я расчистила вам и госпоже Николь путь». «Спасибо», — сказал я, слегка заикаясь, отказываясь адекватно воспринимать то, что видел в данный момент. «Появись так шнила за моей спиной в самом начале, и если бы я ничего не подозревал, боюсь, у нее был бы шикарный шанс прервать мое бренное существование, стоит только нанести удар в ядро, а ведь закрыть его полностью со всех сторон я не могу даже при таком уровне развития навыка и контроля навыка слабость должна быть у каждого существа». Открыв очередные двери, предварительно забрав экран защитного барьера, мы втроем увидели это. Три кучи тел разной степени разложения. Кто-то из них был одет в военную форму Содружества, а кто-то носил гражданскую одежду, но самое неприятное – это причина их вероятной кончины. Бот, вернее, его женское подобие с хромированным корпусом, идеальным женственным лицом и грудью примерно четвертого размера. В качестве волос на голове была некая форма прически по плечи, тоже выполненная из металла. Ростом она достигала пары метров, может, чуть больше, и при этом мило улыбалась, несмотря на тончайшие лезвия, выпущенные из кончиков пальцев. «Добрый день, вам назначена встреча с главной компанией импланта Дрианом Херсингом, секретарь, босс, уровень, навыки, сложность, высокая, глава 19». Сложность говорила сама за себя, да и тела, сложенные аккуратной кучкой, тоже включая и закрученное в бараний рог оружие как мечи, так и современные плазменные винтовки. «Данный объект находится в режиме максимальной обороны. Прошу прощения, но, если вам не назначено, я вынуждена попросить вас уйти, иначе будут применены меры по вашей ликвидации», говорила совершенно спокойным, можно даже сказать радостным тоном, как и полагается секретарю встречать гостей, направляющихся в логово монстра или кабинет своего самого добрейшего босса во вселенной. И этот самый тон мне ничуть не нравился, как и то, что у самой обычной роботизированной секретарши, такой острейший маникюр. «У нас назначено», задал совсем уж тупой, по мнению окружающих, вопрос, да и сама девушка-киборг не слабо так удивилась. «Назовите ваше имя, и я проверю его в нашей базе данных. Если вам назначено, вы сможете пройти в кабинет и личные покои главы компании. Если нет, вы и ваши спутницы умрете», заявила обладательница металлических волос, пряча сразу обе руки за спину. «Может просто попытаться пристрелить?» «Внимание! Инстинкт самосохранения активирован. А вот это уже плохо, стоило только подумать над этим, как система тут же предупредила, что делать подобное точно не стоит. Хорошо, я назову свое имя. Кукольник. Глава клана Черный Феникс. Мне назначена встреча с Адрианом Херсингом. Секунду. Уточняю. Спасибо за ожидание. Прошу прощения, но в моих базах данных нет ничего подобного, так что теперь вы умрете». Появившаяся за спиной секретарши шнила резко и молниеносно нанесла смертельный удар кинжалом в висок, снопы искр, голова бота запрокинулась чуть в левую сторону, но вот улыбка не померкла ни на один градус. Месть последовала незамедлительно. Вот только дроу позади не оказалась, она стояла за нашими спинами, с удивлением рассматривая свой треснувший клинок. Судя по всему, она и сама не понимала, как такое могло произойти. «Нападение на секретаря Адриана Херсинга приравнивается к порче имущества компании, вам полагается штраф». «Внимание! Ошибка! Связь с главным сервером потеряна. Невозможно выписать штраф согласно данным с биочипа. Инициирую протокол месть». Улыбка стала какой-то совсем уж маниакальной, мимика словно у живого человека, а вот лезвия пальца удлинились еще на пару сантиметров, став опасней, чем прежде. «Рывок в нашу сторону. Активирую щит». И ощутимая туша секретарши на всей возможной скорости врезается в преграду, проскрежетав своими пальцами лезвиями по защитному барьеру, оставляя страшные повреждения. Охренеть, а ведь даже пушки с зомби не достигали такого эффекта. «Илья, я влюбился». Не став слушать этого ловеласа, отпрыгиваю в сторону, попутно активируя боевую медитацию. Время вновь замедлилось, причем довольно сильно, однако даже в таких обстоятельствах быстрое, хромированная фигура была едва заметной. Прицеливаюсь при помощи артефактного пистолета и нажимаю на спусковой крючок. Грянул выстрел. Секретарша замерла, поймав двумя лезвиями пальцами вылетевшую пулю, после чего с интересом принялась ту рассматривать. В этот момент Никки и Шнила открыли огонь из переданных мной автоматов. Пули попадали в цель, да еще как попадали, ударялись об корпус, сминались сами и падали рядом в небольшую кучку. Только сейчас заметил, что таких кучек тут было немало. Похоже, не мы первые решили поливать босса свинцовым дождем, а ей хоть бы что. Анализ не поддается анализу. Неизвестный материал, неизвестные свойства, неизвестный. Вновь появившаяся за спиной Дроу нанесла удар кинжалом, только теперь не в висок, а в спину, прочерчивая лезвием кинжала не самую приятную царапину на хромированном корпусе. Разумеется, я тоже, не молча, наблюдал за происходящим. Пока секретарша рассматривала пойманную пулю, я достал снятый со всех предохранителей РПГ. Назад. Стоило Дроу отпрыгнуть в сторону Никки, как я нажал на спуск. Свист, взрыв. Снаряд попал точно в цель. Стекло выбило наружу взрывной волной, вот только Николь закрыла шнилу своим телом, да их благодаря моему контролю навыков защитил плоский щит Арвара. Воплотил вновь артефактный пистолет и, пока дым не рассеялся, открыл огонь, целясь в то самое место, в котором совсем недавно находилась та еще тварь. Почему я тратил все патроны? Ответ максимально прост. Лога победы не было. Удар в спину. Рычу из-за того, что правая нога практически онемела, а левая рука перестала отвечать. Из груди показались 5 тончайших лезвий, пытающиеся распороть мои искусственные внутренние органы. Анализ завершен. Ты не человек. Приступить к разборке и ликвидации. Судя по скрежету, шнила вновь попыталась повторить ранее проделанный прием, да и Никки не стала отставать от своей подруги. Вон как стреляет со слезами на глазах, переживает за меня, бедненькая. Ах да, она ведь не видела, какие раны я получал до этого, и лучше ей об этом не знать. Пули не причиняли боссу никого вреда, да и не могли причинить. Активирую аннигиляцию на части своих внутренних органов, пытаясь тем самым заразить ее системы. Помогло. Лезвия исчезли, после чего моментально принялся заделывать повреждения в своем теле при помощи мимикрии, перекатываюсь и вновь стреляю. Только в этот раз в лицо секретарши полетел милый металлический скорпион с растопыренными лапками. Удивительно, но бот отреагировала совсем нестандартно. Стоило иду приземлиться ей на лицо, как раздался душераздирающий женский визг, от которого растерялся не только я, но и все остальные из моей бравой и честной компании. Секретарша замахала руками, начав бегать по кругу огромного холла, не зная, что ей делать в такой ситуации. Мне было даже немного жаль Леда, он тоже потерялся, не зная, как поступать в такой ситуации. Обычно его сразу пытались прибить, и в таких ситуациях он действовал весьма решительно. Прокалывал голову и брал программный код под свой контроль, а тут такие странности происходят. Зато заметил важную вещь. Кое-какие пули все же оказывали не самые хорошие воздействия на хромированный корпус, в нем появились вмятины и трещины. Николь приготовилась активировать свой навык с молниями, но я ее остановил, показывая на лужу под нашими ногами. Да тут где-то прорвало воду, и в данный момент на полу было ее не очень много, но достаточно, чтоб поджарить не только босса. Из динамиков, которые уцелели по краям холла, разнеслась музыка, причем весьма КХМ интересная. Вроде в прошлом она называлась танго. Внимание! Танец хаоса активирован. Пассивный навык 1 уровня танец хаоса, не учитывается, является бонусом легендарного покровителя. Описание. Своими танцами или действием вы можете с малой вероятностью породить хаос вокруг вас. Расстояние. Вариативное. Затраты. Нет. Короткая интерлюдия. Взгляд со стороны. Никки была поражена. Нет. Даже не так. Она смотрела с раскрытым ртом на все происходящее и не могла вымолвить ни единого слова. И как это вообще можно понимать? Они только что сражались не на жизнь, а на смерть. Они только что, мать вашу, взорвали РПГ-снаряд. И не просто взорвали, а взорвали прямо о лицо босса. А теперь из динамиков, расположенных по краям этой огромной приемной, которая была завалена трупами зомби и выживших, разносилась музыка, и не просто музыка, а музыка, полная страсти и любви. Хранительница покраснела, сразу поняв, что именно это за музыка. Рядом стоявшая Шнила, придерживая свой правый бок, вновь улыбнулась сильнее прежнего, наблюдая, как ее господин сменил свой боевой костюм на строгий смокинг с бабочкой на шее. Она могла поклясться, что слышала, как тот ругался сквозь зубы. Вот Илья выпрямился, одернул черный смокинг, приблизился к застывшей металлической девушке, убрал металлического скорпиона с ее лица и, встав за спиной, провел руками в белых перчатках по ее плечам. Стоило секретарше повернуться с тем еще шоком на лице, как Илья мягко положил свою ладонь ей на голову. Она развернулась к нему, кладя свою металлическую руку ему на грудь, а после та скользнула и легла в мужскую левую ладонь. Взгляд, полный шока, сменился обожанием. Их носы едва ли не соприкоснулись. Секретарша резко вытянула левую ногу назад, сгибая правое колено. Илья, продолжая держать ее за руку, помог ей снова встать на ноги. Николь почувствовала, как в ней стала просыпаться настоящая ревность. Тем временем танго продолжалось. Босс с улыбкой и желанием запрокинула свою хромированную ногу, подавшись вперед. Илья схватил ее, проведя пальцами по бедру одной рукой и придерживая ее спину другой. Опустив ногу, они закрутились, причем девушка искренне улыбалась, явно не желая, чтоб этот день закончился. На очередном вращении бот подняла свою ногу и перенесла свой вес на руки партнера. Тот не подвел и удержал ее. Их ладони сомкнулись в замок, носы опять едва не коснулись друг друга. Шаг падения, шаг перенос тела. Их щеки соприкоснулись. Музыка начала набирать обороты и они шаг в шаг прошлись с одного конца холла к другому и снова вернулись к началу. Подняв ногу и также резко поставив ее на место, не прекращая улыбаться, хромированная особа с улыбкой отдалась своему партнеру, закрутившись от его руки. Его ладонь легла ей на спину, ее рука легла во вторую открытую ладонь. Музыка постепенно стихла. «Ну хватит!» – закричала Никки, резко подскочила, схватила ничего не понимающую секретаршу и выкинула кричавшую хромированную девушку в разбитое окно. С рычанием повернулась к Илье и не менее злобным голосом прошипела. «Теперь я тоже хочу танцевать». Музыка заиграла с самого начала, конец интерлюдии, и, возможно, спокойной жизни одного простого парня. Мужское очарование и женское обаяние. МД ситуация хуже не придумаешь. Вот я уверен, Хаос сейчас точно наслаждается подобным зрелищем. Да еще и Хайт ржет в голове, а Эд наблюдает за всем происходящим в лучах закатного солнца, пробивавшегося через разбитое панорамное окно. Ревность – страшная штука, очень страшная, настолько страшная, что страшно представить, что было бы, если в танце были другие страстные движения, а не те, которые показывались сейчас. Никки хотела танцевать, выпустить пар, который так долго накапливала, а также стресс «кто я такой», что подказывать девушке в столь скромной просьбе. Пришлось потанцевать вместе с ней, несмотря на то, что музыка давно стихла, Никки не отпускала мои руки, продолжала крепко держать меня за ладони и просто танцевать. «Спасибо, и прости меня, пожалуйста, мне это было нужно, правда, нужно». Киваю совершенно спокойно. «Не переживай, все хорошо, только на тебе теперь шнило, смотри, как эта драу довольно улыбается. Вот уверен, что явно что-то задумала». «Ничего я не задумала, господин, правда. Я просто счастлива за вас. А мы еще долго тут будем?» «Нет, сейчас зайдем внутрь и проверим, насколько все хреново. Одного я не могу понять. Никки, раз ты могла просто выкинуть босса данного места в окошко, то почему не сделала этого раньше?» Дать ответ девушка так и не смогла, только виновато пожала плечами и, наконец, отпустила мои руки. «Я за автоматом, не хочу бросать работу Аравы и Даши вот так просто». «Это правильно. Шнила, теперь ты готова продолжать? Я видел, что тебя хорошо ударили». Девушка виновато улыбнулась, продолжая придерживать рукой свой бок. «Не переживайте, господин, все в полном порядке, слегка задели во время битвы, но не более того. Вот что-то я тебе не верю. Выпей зелье лечения, потом продолжим». Пришлось, что называется, приказать. Шнила отказывалась принимать такое дорогое, по ее мнению, лекарство. Перезарядив все оружие и немного отдохнув, мы втроем подошли к двери со множественными замками. Замков было нереально много, и все открывались одним единственным ключом. «Надеюсь, нам не придется спускаться вниз, а еще, я очень сильно поражен тем, что на взрыв сюда не сбежалась целая орда. А может, и сбежалась, разрушила мой иллюзорный мир хранительница. Просто мы высоко забрались, к тому же это здание не совсем простое, выходы могли перекрыться стальными листами. Сам прекрасно знаешь, обыскав холл, вернее, то, что уцелело, нашли пару системных пистолетов, редкого ранга, скорее всего, они принадлежали парням, которые попали в неприятности. Жаль этих бедолаг, одного не пойму, они пришли поживиться тем, что было, или спасти того, кто скрывается за этими дверьми. Так и не найдя ключ-карту, решил воспользоваться старым проверенным способом. Подошел к считывающему устройству и спокойно приложил свою руку с часами. «Внимание! Попытка взлома устройства не из системы. Вероятность взлома 47%. Попытка 1. Успех. Критическая удача. Получен баф. Взломщик. Вам легче дается взлом замка в следующие 3 часа. Приятного выживания. Закрытые замки затрещали, механизмы будто и не смазывались вовсе. Несколько секунд и огромные 5-метровые ворота стали открываться. Ничего не скажешь. Скромно живет местный миллиардер. И самое главное, без каких-либо излишеств. Ворота сами за себя говорят. Несколько сотен квадратных метров совсем скромно. Двери раскрылись полностью. Зайдя внутрь, первое, что увидел, это огромнейшее панорамное окно и истребитель, весящий на подвесных, тончайших тросах. «Илья, не смей!» Тут же отдернула меня Николь, с опаской смотря то на меня, то на истребитель под потолком. «У тебя нет нормальных навыков. А еще там, наверняка, нет никакого заряда для полета. И не думал, вот честное слово. Шнила, если увидишь зомби, то есть проклятого, не нужно его сразу убивать. Поняла? Как прикажете, напишу вам в личные божественные сообщения». Едва не промурлыкала довольная особа, крепче сжимая в руке свой потрескавшийся кинжал. Откуда-то сверху донеслось некое изумленное урчание. Не успели мы войти внутрь, как сверху спикировала парочка крайне голодных и истощенных зомби. Мужчина и женщина в практически раздетом состоянии. Похоже, зомби-апокалипсис застал их во время намечающейся интрижки. Никки вышла вперед и при помощи своего нового меча, расположенного на запястье, ловко снесла головы обоим. И как только у нее получилось не запачкаться кровью, удивительная девушка. Головы с тихим плюханьем отделились от тела и покатились в сторону стоявшего в центре огромной комнаты рояля. Активировал эхолокацию. А вот да тут оказывается несколько зомби, о чем и предупредил жаждавшую мести девушку. Та молча кивнула и, не говоря ни единого слова, направилась по винтовой лестнице на второй этаж. Мешать ей я не собирался. Это ее месть, не моя. И если тут остались выжившие, то лучше бы им стать мертвыми. Пройдя вглубь огромного зала, внимательно осмотрелся. Кажется, это не копия. Вы правы, господин, это железная птица настоящая. Ваш мир очень удивителен в своем исполнении. Никогда не видела ничего подобного. Играть умеешь? Киваю в сторону рояля. Хорошо, что не в кустах располагался. Шнила, отрицательно мотнув головой, виновато поклонилась. Прошу прощения, господин, но я не могу играть, я не знакома с инструментом из вашего мира. Я тебя умоляю, прекрати меня называть господином, на нервы действует, называй просто кукольник, и если рядом никого нет, то по имени. Илья, простите, можете меня наказать, но я не стану этого делать. Господин, можете наказать меня, но нет. Закатив глаза, сел на окровавленную банкетку. Похоже, пианиста сожрали как раз на нем, или самого хозяина данного здания. Кладу пальцы и тихо начинаю играть. КХМ, а теперь ты услышишь слова, с которых начинали многие композиторы прошлого. Я, конечно, не спец, но прочищаю горло кашлем, хотя такое в моем состоянии и не требуется. В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик, совсем как огуречек, зелененький он был. Представьте себе, представьте себе, совсем как огуречек, представьте себе, представьте себе, зелененький он был. Брям. Закрываю крышку, аккуратно провожу по ней своей рукой. Дроу захлопала, не прекращая радостно улыбаться. Весьма неплохо, господин, эта старая песня из вашего мира повествует о великом воителе или воительнице. Да кто его знает, я не такой спец по истории, но все может быть. Любопытно, что люди прошлого думали о нашем таком прекрасном будущем. Одно знаю точно, фантазировали точно об огромных взрывах и людях, пораженных радиацией. Такого в интернете полным-полно. Спрятав рояль в кусты, а если быть конкретным, то в пространственный карман, мы направились на второй этаж. Месть местью, а вот осторожность точно не помешает. Лучше бы этого не видел, что я там говорил ранее. Никки не запачкалась. Девушка находилась в окружении полутора десятка изуродованных тел. Те были мертвы окончательной смертью. А еще ранее белые волосы Николь окрасились в черный цвет крови зомби. Да и лицо было не очень чистым. По лезвию сбегали черные кровавые капли крови, и взгляд устремился точно на одного практически раздетого догола зомби. У того не было одной руки и ноги, судя по неровностям отреза тут постаралась не моя подруга. Никки приблизилась к урчащему истощенному зараженным, и положила свою ступню ему на голову, прижимая к стене. «Тварь, вот ты какой! Давай же очнись, очнись, я тебя умоляю, я знаю, что вы, твари, с некой вероятностью еще можете вернуться, сохранить остатки своего разума. Ну давай же, вернись, Адриан Хирсинг, я жду тебя. Умоляю, вернись, или мне начать резать тебя на куски, тварь. Последнее слово Николь выкрикнула, из глаз девушки брызнули прозрачные слезы. Ты хоть представляешь, сколько наша семья от тебя натерпелась? Ур-ур-ур, ты мне еще урчишь тут, ты меня не знаешь. Разумеется, не знаешь и не помнишь ту маленькую девочку, судьбу которой ты, тварь, едва не сломала, а жизнь другой забрал. Да, я, старшая сестра Юли, но ты ее знаешь под другим именем Анлада. Что узнал? Давай очнись, Илья, ты тут хорошо, умоляю тебя, дай мне вакцину, дай мне ее, ты понимаешь, что, дай ее мне. Молча протягиваю одну из вакцин хранительницы, та с жадностью хватает шприц и не менее жадно всаживает его прямо в глаз. Тело зомби затряслось, тот начал натурально орать, а из его глаз, ушей, носа и рта потекла темная кровь. Крик перешел в ультразвук, после чего тот затих. Никки убрала ногу с окончательно мертвого, роняя опустевший шприц. «Спасибо тебе, Илья, спасибо, что сдержал слово, одна бы я сюда точно не добралась, наверняка, нашла неприятности на свою железную задницу. Хех, фух, мне стало значительно легче, жаль, конечно, что ничего не вышло с вакциной, но ты не злишься?» «Вовсе нет», пожимаю плечами, пряча руки в карманы. «Ни капли, ты эту вакцину заработала честным трудом за все, что сделала для клана и вообще была в своем праве. Внимание, задание, помощь выполнена на 100%. Примите поздравления, это было прекрасное проявление скрытности, ловкости, харизмы и удачи. Оттачивайте и дальше эти навыки, и награда не заставит вас ждать. Получена награда, репутация с Николь хранительницей клана повышена. Плюс 100, глубочайшее доверие, опыт, 10000 единиц, золото, 1000 единиц. Внимание, вы выполнили задание нестандартным методом, не уничтожив финального босса. Бонус, опыт плюс 20000 единиц за задание повышенной сложности. Да вас и вашей группы еще никто не достигал финала данного данжа. Никки, у меня для тебя новость, похоже, этот парень сможет воскреснуть. Как смотришь на то, чтоб прибивать его чуть чаще? Как по мне, он явно заслужил такую участь. Илья, тут такое дело, тебя только это волнует, а ничего, что та хромированная баба, которая запала на тебя до перегрева центрального ядра, до сих пор жива? Восклицательные и вопросительные знаки. От автора. Аргентинская танго, Аргентини танго, музыка. Слова из песни вы, конечно, знаете, но все же, авторские права прежде всего, и мы их уважаем. Текст песни, песенка о кузнечике. Слова Н. Носова, музыка В. Шаинского. Глава 20. Дело сделано, значит, можно уходить. По крайней мере, по словам Никки, ей стало значительно легче, вот только она из-за чувства удовлетворения забыла о самой важной детали из возможных. Информация. А еще внизу что-то происходит, мимики сами собой помереть точно не смогли бы. А это значит, придется искать другой выход. Первым делом закрыл двери, замки щелкнули, и незваных гостей точно можно не ждать в ближайшее время. Народ, слушай мою команду. Сейчас же обыскиваем вообще все, что только можно и нельзя. В приоритете техника, или артефакты и исторические ценности. Это картины и реликвии прошлого. Я уверен, что у этого миллиардера должна быть своя собственная коллекция. Вернем искусство народу. А теперь касательно техники, там может находиться полезная информация о заводах, как скрытых, так и явных. А еще информация касательно твоей сестры Никки, так что к поиску техники отнесись со всей ответственностью. Хранительницу дважды просить не пришлось, и началось то, что многие называют самым натуральным мародерством. Просматривалось вообще все. Пока Никки с Шнилой занимались обыском и поиском коллекций, я принялся обыскивать изуродованные тела на поиск полезного. Правда, перед этим отключил обаяние, иначе меня могло банально вывернуть наизнанку. Что ни говори, а чтоб привыкнуть к такому зрелищу, нужно намного больше времени. Поиск принес свой результат. Для начала у главного местного гада обнаружился самый современный мобильный. Скажу больше, он был настолько современный, что данная модель должна выйти через 2 года. Опять скрывают технологии, а как же закон, который запрещает это делать? Ничего не меняется, а я думал, что мой мир совсем другой. Как бы не так, похоже, во всех вселенных все люди одинаковые. Взломав защиту при помощи своих часов, быстро зашел в контакты. До сообщений было много, как и пропущенных, За все время накопилось несколько тысяч, причем номера весьма и весьма странные, с пометками. Важно, не брать ни при каких обстоятельствах, агент 1 и так далее, в общем ничего интересного, хотя стоп, дочь именно такой контакт скрывался среди сотен других. Открыл сообщение и было не очень хорошо, такие сообщения можно было найти в любых телефонах, у которых ранее были владельцы, отчего на сердце становилось паршиво. Пап, я закончила со всеми заданиями, уже лечу обратно на землю, надеюсь, хоть в этот раз мы с тобой снова побеседуем. Хорошо, постараюсь выкроить для тебя немного времени, у меня заканчиваются мои таблетки от головы, можешь приказать Генрингу их прислать, а где остальные? У тебя был порядочный запас, должно хватить на пару месяцев. У меня сильно болела голова, я посоветовалась с врачом, она посмотрела и сказала увеличить дозу. Ну что я, собственно говоря, и сделала. Пап, что там происходит? Связь с нашим космопортом была потеряна. Я должна попасть на эту экскурсию. Ничего не знаешь, что там за авария? Мы падаем. Папа, я тебя люблю. Фух, кажется, нам повезло. Пилот мастера и совершил экстренную посадку. Мы стоим и ждем помощи. Даже транспортник не сильно пострадал. Вот что значит первый класс и премиум комплектация. К нам уже идет помощь. Странно, а почему они не на аэромобилях, а топают ножками? И почему ты молчишь? Не пугай меня так, зомби. Это чертовы зомби. Они сожрали моего телохранителя, а меня спасли какие-то долбанные самураи. Ты хоть представляешь? С мечами и в натуральных доспехах. Надеюсь, у тебя все хорошо. Я нахожусь в какой-то деревне. Тут не в почете технологии, но кажется, безопасно. Мне рассказали, что у них тут со связью сильные проблемы, и все в основном полагаются на старые, уже забытые технологии. Что сказать, малонаселенная туристическая провинция прошлого, самая настоящая древняя Япония. Пап, я скучаю по тебе. Блин, как же болит голова, надеюсь, тут найдется мое лекарство. Люблю тебя. Как найду электричество и телефон, обязательно напишу снова. Зарядка стала утекать невероятно быстро. Вот и все, что сказать. Последнее сообщение было получено на третий день после начала апокалипсиса, но на тот момент Юля была жива, если не считать головных болей. Никки, я тут кое-что нашел, думаю, тебе нужно взглянуть. Вернулась девушка не одна, а с картиной в руках, причем весьма известной, «Бурлаки на Волге». Посмотри, что мы нашли. Шниле понравилась данная картина, и мы спорим, оригинал это или максимально качественная подделка. Как считаешь, это может и подождать? Вот, полюбуйся, только телефон не раздави, передаю телефон будущей модели, сам же внимательно изучаю картину, залитую кровью. Кажется, у наших реставраторов, которые восстановили Британский музей, будет полно новой работы, надеюсь. Картину удастся восстановить, пусть даже подделка, но все равно искусство есть искусство. Илья, можно тебя? Отрываюсь от рассматривая живописи и смотрю в полное изумление глаза девушки. Можно, говори как есть, и если хочешь, можешь не стесняться в выражениях. Я все пойму. Она, скажи мне, какова вероятность, что она жива? Если честно, я без понятия, врать не стану, но, судя по последнему сообщению, она была жива и в какой-то степени в безопасности. Мы это отправимся туда, я понимаю, у тебя могут быть другие планы, но я тебя умоляю, я понимаю, что точно не сейчас, но отправимся. Да, отправимся, к тому же я знаю, кто нас туда подбросит. Крафтер как раз выходил со мной на связь, так что будь уверена, в ближайшее время мы пойдем на поиски твоей сестры. Ты только лучше записи изучи, чтобы знать хотя бы приблизительный район их посадки. Справишься с этим? Я справлюсь. На эмоциях выкрикнула девушка, чем едва не оглушила похлеще банши. А я ведь изучил навык, чтоб такого не происходило. В дверь ударили с противоположной стороны. Удар был не сильно громкий, но был. Похоже, у нас гости. Самое главное мы уже нашли, а сейчас быстро ищем любые бонусы и неважно какие. Все поняли, дважды просить не пришлось. Никки, в одну сторону, Шнила, в другую. Я же решил поступить иначе, в очередной раз активировал эхолокацию, силясь понять, насколько все плохо там снаружи. Снаружи была так еще беда. Нашумели, в здании ломится толпа зомби, система защиты засбоила и не стала блокировать главный вход. А может, тут была наша вина, ну когда открыл огонь при помощи пулеметов. Как оказалось, нет, внизу находился военный транспортер, который на полной скорости врезался в главный вход. Наверняка этим и привлек ненужное внимание, и военные устранили моих мимиков. Представители Эдема, что им тут делать, тоже хотят получить данные от одной компании, возможно, вот только теперь они принадлежат моему клану. В двери вновь ударили, и в этот раз удар был чуточку сильнее. Решив более не сидеть на месте, рывком начинаю сканировать все возможное пространство, на поиск самых разных тайников и прочих приятностей. Навык мог просвечивать стены, но не подсвечивать прямоугольные металлические коробки, вмонтированные в стены. Искать код времени не было, банально вырывал сейфовые дверцы и загребал все остальное. Драгоценные камни, изумруды, бриллианты и, разумеется, флешки. Не обошлось и без обманок. Так, например, в сейфе, поверх которого лежали золотые слитки, под низом обнаружился еще один тайник. Нет, этот мужик точно был параноиком. Забрал все, что только можно, включая и предметы искусства. Наверняка, тут было еще немало ценностей как культурного наследия, так и секретных технологий, чего только стоили выведенные из строя турели. Их, между прочим, тоже забрал, вместе с защитными полями. Осталась мелочь, всего лишь свалить с этого места, и план был подготовлен заранее. Не думал, что мы так скоро вернемся в мир Дроу. Посмотрим, куда Зинара запрятала мою метку. Приготовься, Никки, сейчас ты увидишь тот самый мир Дроу, о котором столько слышала. Взмахиваю рукой и открываю туманную синюю арку, судя по очертаниям, в пустое помещение. Зинара спрятала метку где-то в пустом доме, хороший выбор. Хранительница вошла первой, за ней следом вошла и Шнила. Только я собрался сам войти в портал, как двери не выдержали и слетели с петель. В помещение ворвался перекачанный военный. Его что, стероидами обкололи? Какого хрена у него мышцы такие раздутые? За ним следом вошли остальные менее накачанные, но с оружием на изготовку. Стекло лопается. В окно ногами вперед влетает знакомая хромированная личность. Ударяя ступнями в грудь, с невероятной скоростью отправляет меня в портал спиной вперед. Внимание! Вы оглушены. Не стоит недооценивать своих противников. Порой они могут сильно удивить.